Вот только Уэльс покачал головой и произнес: «Дай им столько еды, сколько можешь, а про оружие забудь. Их тела много страдали и к этому времени уже слишком ослабли. Так что, если дать им оружие, то это может привести только к еще большим потерям». Однако, услышав это, уже Медес покачал головой. «Маленький седьмой, я полностью согласен со словами Чжаа, мы должны дать им оружие, ведь его можно использовать не только для уничтожения врага, но и чтобы защитить самих себя. Или ты действительно считаешь, что боевые быки не попытаются убить всех наших сородичей, как только мы нападем на наш старый лагерь? Нет, мы просто обязаны дать им оружие». Ель кивнула и сказал: «Да, я тоже поддерживаю это решение. Нам действительно необходимо дать им оружие, но оно должно быть не слишком большим, чтобы его не заметили раньше времени. Поэтому я склоняюсь к метательным топорам». Уэльс, а главный старейшина, часом не сказал, когда мы атакуем, на что вождь Тесполинских быков глубоким голосом ответил: «Послезавтра, мы не можем ждать слишком долго, иначе нас могут заметить». Ель кивнула и спросил: «Значит, начинаем, как только стемнеет?» Уэльс кивнул и ответил: «Да, устроим им небольшой сюрприз перед сном». Ель кивнула и спросил: «Старейшины племени мастифов пришли?» На что Уэльс ответил: «Да, но их только двое, а я надеялся как минимум на троих». Услышав это, Ель сказал: «Хорошо, тогда пусть завтра все отдыхают, а послезавтра с самого утра начнем готовиться к наступлению». Атака, которую они планировали, должна была пройти внезапно, поэтому исполинские быки, приближаясь к своему старому лагерю, избегали встреч с другими племенами. Вот только осуществить подобное, ведя за собой 500 зверолюдов, не так уж и просто, но, к счастью, никто их не заметил, так как зимой обитатели прерий предпочитали не покидать свои лагеря. К тому же Чжаа одолжил Уэльсу своих мистических орлов, и именно благодаря им они заранее обнаруживали лагеря небольших племен, после чего обходили их по большой дуге. Все это постепенно заставляло исполинских быков впускать Чжаа в свое сердце, и теперь они хорошо понимали, что без него у них попросту не было бы возможность контратаковать. Именно поэтому все соплеменники Уэльса на самом деле очень уважали Чжаа. Так что сейчас глава клана Буда, хоть и не являлся исполинским быком, но имел практически то же влияние, что и старейшина Сконни. Поэтому, когда Чжаа занимался раздачей еды, все зверолюди, независимо от возраста, вполне искренне приветствовали его. В этот момент Чжаа, обращаясь к Уэльсу, сказал: «Брат, будет лучше, если со мной отправится кто-то из твоих соплеменников, иначе пленные исполинские быки, увидев перед собой неизвестно откуда появившегося человека, могут неосознанно поднять шум и привлечь внимание боевых быков». Уэльс хорошо понимал, что пленники сейчас действительно остро нуждаются в теплой еде, поэтому, кивнув головой, произнес: «Хорошо, дядя Сконни, иди с Чжаа, а я тем временем подготовлю метательные топоры». Сконни тоже не возражал против этого. Он кивнул и сказал: «Пожалуй, никто из вас не знает так хорошо наших соплеменников, как я, поэтому действительно будет намного лучше, если с Чжаа отправлюсь именно я». Мендес, так же как и Уэльс, отправился собирать метательные топоры, и хотя, по мнению многих, как людей, так и зверолюдей, это оружие было страшно неудобным, но в руках исполинских быков оно становилось действительно невероятно опасным. А как только метательные топоры были собраны и сложены в центре лагеря, Чжаа посмотрел на Уэльса и сказал: «Ну, брат, пожалуй, мне пора». И как только он это произнес, черный туман сначала окутал сложенные топоры, а затем и их со Сконни. Когда же он рассеялся, глава клана Буда, метательные топоры и старейшина исчезли вместе с ним. Появились же эти двое недалеко от огромного, фактически бесконечного лагеря. Ранее он принадлежал исполинским быкам, но теперь здесь хозяйничали боевые быки. Оказавшись недалеко от своего старого дома, Сконни, наконец, смог своими глазами увидеть сложившуюся ситуацию. Однако, хотя его глаза засверкали, старейшина так ничего и не сказал, а уже в следующий момент Чжаа снова окутал их туманом. Однако на этот раз, когда он рассеялся, Сконни обнаружил, что они стоят прямо перед оборванными пленными исполинскими быками, которые настолько тесно прижимались друг к другу, что между их телами не было промежутков. Похоже, для столь точного перемещения Чжаа воспользовался магией земли, что позволило ему определить, где именно находятся пленные зверолюды. У пленных исполинских быков не было ничего, чтобы согреться. Поэтому, чтобы пережить эту зиму, они все собрались вместе, чтобы греть друг друга своими телами, и продолжали двигаться словно пингвины, поочередно находясь, то в центре толпы, то снаружи. Подобная стратегия позволяла хоть немного сохранять тепло и не замерзнуть насмерть. Вот только хотя их тактика была абсолютно верной, эта зима оказалась слишком холодной и снежной. Так, после недавней сильной метели от более чем 300 заключенных осталось только 200. Большинством умерших были пожилыми зверолюдьми, что до последних, то они согревали детей своими телами, они окружили их и стояли снаружи, блокируя холод, а когда рабов все же кормили, старики отдавали часть своей еды малышам. Увидев внешний вид своих соплеменников, Скон не заскрипел зубами. Вот только пленные исполинские быки смотрели на него слезливым взглядом и словно не видели его. Поэтому старейшина подошел к одному из них и тихо сказал: «Каррик, Каррик, это я, Сконни, ты узнаешь меня?» После этих слов исполинский бык словно проснулся, его глаза снова начали поворачиваться, однако когда он взглянул на Сконни, то, похоже, опять не увидел его. Впрочем, в следующий момент он закрыл глаза и осторожно покачал головой, после чего снова открыл и, наконец, увидел Сконни. Поняв, кто перед ним, исполинский бык оказался страшно ошарашен и удивленным голосом произнес: «Старейшина, почему ты здесь? Неужели и тебя поймали?» Внезапное появление Сконни и слова Каррика привлекли внимание еще нескольких пожилых исполинских быков, что в свою очередь встревожило и всех остальных. Однако никто из них не стал выкрикивать или издавать любые другие громкие звуки. Они просто-напросто обступили Сконни и Чжая со всех сторон. Сконни посмотрел на Каррика и покачал головой. «Старик, я знаю, что вы все страдаете, но скоро ваши страдания закончатся. Седьмой принц Уэльс вернулся в семью и стал новым вождем. Он собрал нас всех, и через 2 дня мы нападем на племя боевых быков и освободим вас. Это кровавый брат нашего нового вождя, а также с недавнего времени принц исполинских быков. Он сильный маг, и сегодня лишь благодаря ему мы пришли, чтобы дать вам немного еды и оружия, чтобы вы могли продержаться эти 2 дня». Каррик и все остальные весьма взволнованно смотрели на Сконни, в то время как по их лицам текли слезы, ведь они не могли поверить, что о них действительно не забыли и уже довольно скоро этот затянувшийся кошмар наконец закончится. К этому времени небо окончательно потемнело и в лагере боевых быков стихли все звуки. Похоже, все они отправились спать, даже не выставив часовых. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь в такую погоду не рискнут воевать даже такие свирепые племена, как белые медведи или гигантские тигры. Так что боевые быки спали совершенно спокойно. Разумеется, они также не боялись и исполинских быков, так как те сбежали, оставив практически все свои вещи в лагере. Поэтому без теплой одежды, если они попытаются спасти своих соплеменников, то попросту замерзнут где-то в прерии, так что боевые быки даже не стали выставлять охранников возле пленников. Вот только это было действительно довольно серьезной ошибкой, ведь многие старики сражались в большом количестве сражений, и даже сейчас, когда их взяли в плен, это не сломило боевой дух исполинских быков. Так что когда все немного успокоились, Сконни посмотрел на своих соплеменников и сказал: «Расскажи всем остальным, все, что я только что сказал, но делайте это как можно тише, чтобы не привлечь внимание боевых быков». Быки кивнули и тут же начали передавать известия. Новость была очень простой. Старейшина Сконни и все члены племени пришли за нами. Новость распространилась так же быстро, как и круги на воде от брошенного камня. А затем Чжая начал кормить этих зверолюдей супом из баранины и жареным мясом, но он не давал им слишком много. Только один средний кусок мяса и 1 тарелку с супом. Исполинские быки все также не осмеливались слишком много говорить, опасаясь, что боевые быки могут их услышать. Они просто молча следили за всем, что делают Чжая и Сконни. Глава клана Буда начал с самых пожилых людей, ведь некоторые из этих стариков едва держались на ногах. Именно поэтому они больше всех остальных нуждались в горячей пище. Каррик хорошо понимал, кто такие маги и на что они способны. А вот для всех остальных Чжая оказался чуть ли не земным воплощением бога зверей, ведь у него в руках раз за разом буквально из воздуха появлялась тарелка с горячим бульоном и мясом. Раздавая еду и наблюдая за реакцией исполинских быков, Чжая принял решение пока не отдавать им оружие. Все дело в том, что он боялся, что старики, немного восстановив свои силы, могут наделать очень много глупостей и лишить их эффекта внезапности. На этот раз раздача еды происходила гораздо труднее, чем в лагере исполинских быков, где Чжая нужно было всего лишь ходить от палатки к палатке. До самого рассвета Чжая и Сконни, несмотря на собачий холод, занимались раздачей еды. И лишь когда каждый из пленных зверолюдов получил миску горячего бульона и кусок мяса, они снова растворились в черном тумане. Однако теперь, хотя Каррику и остальным все так же приходилось переносить холодный ветер, у них в сердцах горел огонь надежды. К тому времени, когда Чжаа и Скон не вернулись в лагерь, Уэльс все еще не спал, ожидая их возвращения. Однако лишь взглянув на их уродливые гримасы на лицах, вождь племени исполинских быков понял, что дела обстоят еще хуже, чем они думали. Чжаа настолько устал, что попросту не хотел о чем-либо говорить. Поэтому он просто махнул рукой и прилег отдохнуть. Разумеется, Скон не был намного сильнее и крепче главы клана Будда, ведь, в конце концов, он являлся зверолюдом и его не заставляли пить воду из небытия. Так что он кивнул Уэльсу и присел рядом с ним. «Мы раздали пищу, но Чжаа побоялся отдавать им оружие, так как опасался, что наши соплеменники могут натворить много никому не нужных глупостей. Так что он собирается раздать его завтра вечером». Уэльс кивнул и спросил: «А как боевые быки обращаются с нашими соплеменниками?» На что Скон не сразу же ответил: «Осталось менее 200 тысяч, из которых в битве смогут участвовать только около 150 000. Правда, это в основном старики или женщины. Остальные же замерзли или умерли от голода и теперь лежат где-то в прерии». Услышав это, Уэльс холодным голосом сказал: «Племя боевых быков, я сделаю все, чтобы вы из поколения в поколение оставались рабами». Однако в этот момент его прервал чей-то храп. Похоже, Чжаа, не обращая на них никакого внимания, практически мгновенно заснул. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Проект Диатхкникхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. HTTPTLRULATERUBAK 4752. Глава 302. Время мести пришло. Глава 302. Время мести пришло. Уэльс посмотрел на крепко спящего Чжаа, после чего вздохнул и, обращаясь к Миндису, сказал: «Шестой брат, пожалуйста, отнеси маленького Чжаа в его палатку и попроси Лауру проследить, чтобы сегодня его больше никто не беспокоил». Услышав это, Миндес ошеломленно произнес: «А как же завтрак?» Уэльс вздохнул и ответил: «Просто скажи всем, чтобы сегодня немного потерпели. За эти дни Чжаа действительно устал, и ему на самом деле необходимо отдохнуть». Миндес ничего не ответил и, просто взяв Чжаа на руки, отнес его в палатку к Лауре. Вот только девушка, посмотрев на лежащего на шкурах Чжаа, подумала, что, возможно, тот был ранен, поэтому тут же прошептала: «Каэр, Каэр, быстрее сюда». А когда маленькая фигура Каэр появилась в палатке, Лаура сразу же спросила: «Каэр, что происходит? Что с Чжаа?» Каэр посмотрела на главу клана Будда и произнесла: «Ничего страшного, он просто спит. Сейчас я дам ему немного пространственной воды, и все будет просто отлично». После этих слов возле рта Чжаа появилась очень маленькая лоза. Она добралась до его уст, и по ней к нему в рот побежала пространственная вода. Глава клана Будда сделал глоток, а затем медленно открыл глаза и, увидев Лауру, просто не мог не удивиться, но потом, коснувшись своей головы, сказал: «Я что, заснул?» Лаура же печально посмотрела на Чжаа и спросила: «Брат Чжаа, зачем ты так рискуешь? Будь осторожнее, иначе ты и в самом деле можешь заболеть». В ответ же Чжаа слегка улыбнулся и сказал: «Не стоит так волноваться, просто за эти два дня я был слишком загружен работой. К тому же мы были обязаны накормить захваченных исполинских быков. Ты бы их только видела, из 300 000 около 100 000 уже умерли, и теперь их осталось меньше 200 000. Все пленники одеты в какие-то обноски, у них нет ни одной палатки или достаточного количества еды». Когда Чжаа рассказывал про это, на его лице появилось весьма уродливое выражение. Разумеется, глава клана Будда и раньше видел племена рабов, например, в лагере западных боевых быков или просто в прериях, но ни разу их положение не было столь плачевным. Разумеется, Лаура тоже уже видела как рабские племена, так и рабов в человеческих королевствах, но прежде никто из их владельцев не относился к ним подобным образом. Жизнь рабов в человеческих землях нельзя было бы назвать легкой, однако никто из их владельцев никогда бы не сделал так, чтобы их рабы умирали в таких количествах. Ведь в конце концов, они считались их имуществом, и никто в здравом разуме не стал бы намеренно портить свои собственные вещи. Честно говоря, рабские племена жили намного лучше, чем рабы людей. Поэтому то, как боевые быки относились к своим рабам, обычный зверолюд посчитал бы недопустимой дикостью. Чжаа вздохнул и сказал: «Теперь я, как никогда, поддерживаю желание Уэльса отомстить, ведь боевые быки действительно перешли все границы». «Хорошо, Пожалуй, сейчас мне нужно раздать завтрак исполинским быкам, но потом я сразу же отправлюсь спать». Лаура кивнула. Это был первый раз, когда они видели, как в прерии побежденное племя, собрав остатки достоинства, готовилось вернуть все, что потеряло, или умереть. Разумеется, Уэльс не ожидал, что Чжао сможет заняться раздачей пищи в ближайшее время. Так что, когда глава клана Буда закончил кормить исполинских быков и они снова собрались в палатке вождя, он сразу же спросил: «Маленький Чжао, почему ты не спишь? Сегодня нам не нужно никуда спешить, поэтому ничего страшного не произошло бы, если все поели бы чуть позже». В ответ же Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Ну, мне действительно удалось немного поспать, так что не волнуйся, со мной все в порядке. Впрочем, так как я уже раздал всем еду, мне и в самом деле не помешало бы отдохнуть. Поэтому, если это будет возможно, не беспокойте меня до самого вечера». Уэльс кивнул головой, и Чжао вернулся обратно в свою палатку. Вот только вождь исполинских быков, глядя ему вслед, пробормотал: «Не волнуйся, маленький Чжао, у нас обязательно все получится». Сегодня Чжао вышел из своей палатки лишь под вечер. Естественно, на самом деле все это время он спал в своей комнате в пространственной вилле, поэтому и не заметил, насколько тихо вели себя зверолюды, стараясь не мешать ему отдыхать. Вечером же Чжао сначала раздал ужин зверолюдям в лагере, а затем вместе с Конни отправился кормить пленников в лагерь боевых быков. Однако на этот раз они раздавали не только еду, но и метательные топоры, ведь уже завтра вечером исполинские быки попытаются вернуть утраченное. Разумеется, Чжао и Конни также рассказали пленникам все детали предстоящего сражения, чтобы те могли в нужный момент поддержать своих соплеменников. Вот только, как и в прошлый раз, раздача еды заняла всю ночь. Поэтому, вернувшись в лагерь Уэльса, Чжао раздал исполинским быкам завтрак и отправился спать. Однако ни Каррик, ни Сконни даже не догадывались, что, раздавая пленникам бульон, Чжао добавлял в него пространственную воду, что с недавнего времени обладало просто потрясающими исцеляющими свойствами. Так что тела исполинских быков восстанавливались с поразительной скоростью. К тому же, поскольку сегодня вечером они должны были вступить в битву, Чжао дал каждому из них дополнительный кусок жареного мяса. Он был довольно большой, поэтому пленники могли бы съесть его ближе к вечеру, чтобы не быть голодными во время предстоящего сражения. В дневное же время лагерь исполинских быков снова казался совершенно спокойным и тихим, так как его обитатели желали, чтобы Чжао хорошо отдохнул. Однако не только из-за этого, похоже, они попросту боялись слишком громко разговаривать, так как считали, что боевые быки смогут услышать их. Через некоторое время небо начало медленно темнеть, а зверолюди готовятся к предстоящей атаке. И вот они уже совершенно спокойно стояли возле своих ездовых быков и смотрели на свой старый лагерь. Уэльс посмотрел на луну в небе, а затем на свое племя, после чего сказал: «Мои соплеменники, вот и наступило время для нашей мести». Произнеся только это, вождь исполинских быков запрыгнул на своего ездового маунта и помчался в сторону их старого лагеря. Все исполинские быки, следуя примеру своего вождя, вскочили на своих ездовых маунтов и устремились к старому лагерю. Однако они старались не шуметь, чтобы не привлечь внимание боевых быков, поэтому их скорость оставалась не такой уж большой. Однако в глазах у каждого всадника мерцал холодный свет, их руки крепко сжимали оружие, а зубы казались плотно сжатыми. Вот только при всем этом на их лицах была лишь безразличность. В это время Чжао вместе с Лаурой и Елем сидели внутри чужого. И хотя на столе перед ними стояла еда и напитки, никто из них не обращал на них никакого внимания. Ведь все они внимательно следили за ситуацией в старом лагере исполинских быков. Стоит отметить, что исполинские быки действительно понимали этот лагерь. Они знали здесь буквально каждый овраг, потому что жили в нем уже несколько тысяч лет. Соплеменники Уэльса рождались и умирали здесь, но они даже в самом страшном сне не могли бы представить себе, что однажды их выбьют отсюда и им придется силой возвращать свой дом. Армия исполинских быков медленно приближалась к лагерю боевых быков, однако из-за обильно выпавшего снега они практически не издавали шума. Впереди всех шел Уэльс, за ним молодые воины, потом старики, женщины и, наконец, несколько детей. Последними же шли Чжао и его армия нежити. Однако по вполне понятным причинам Уэльс не мог использовать в этом сражении полчища немертвых созданий. Они подходили все ближе и ближе, а когда к лагерю оставалось примерно около 500 метров, Уэльс внезапно закричал: и устремился к его центру. Естественно, все исполинские быки последовали примеру своего вождя. В одной руке они держали большой топор, а во второй только что зажженный факел. Разумеется, все исполинские быки совсем не случайно помчались в центральную часть лагеря, ведь оттуда было проще всего попасть даже в самые отдаленные районы. К тому же именно оттуда было легче всего добраться до палатки вождя племени боевых быков. Разумеется, после подобного весь лагерь моментально проснулся, однако вместо того, чтобы дать организованный отпор, боевые быки запаниковали, ведь они никак не ожидали, что на них нападут исполинские быки. Так как, по их мнению, после того, как прежние хозяева лагеря сбежали в прерии, бросив практически все свои вещи, племени Уэльса следовало думать о том, как же пережить приближающуюся зиму, а не пытаться силой вернуть свой бывший лагерь. Естественно, Уэльс понимал, что прежде всего им необходимо было полностью реализовать эффект неожиданности, и для этого исполинские быки поджигали палатки или попросту обрубали веревки, на которых те держались, а затем при помощи своих топоров добивали паникующих боевых быков. И как результат весь лагерь, объятый пламенем со всех сторон, напоминал сцену судного дня. Разумеется, ни Чжао, ни его, ни мертвая армия не участвовали в нападении. Глава клана Буда всего лишь наблюдал за происходящим, так как если бы он вмешался, это могло бы подорвать репутацию Уэльса и племени исполинских быков. В это же время, где-то в глубине лагеря прозвучало два оглушительных рева, и Чжао сразу же понял, что на подобное способны только эксперты 9 уровня. В следующий же момент недалеко от лагеря раздался резкий свист. Очевидно, это эксперт 9 уровня только что воспользовался пламенем. После чего Чжао увидел, как оттуда выскочило две фигуры. Первая была довольно высокой и крупной, в то время как вторая намного тоньше и меньше. Первая фигура, очевидно, принадлежала боевому быку, в то время как вторая – человеку. Похоже, в лагере западных боевых быков его дезинформировали, и полубог, присланный Церковью Света, никогда не покидал прерии. Тем не менее, Чжао не слишком беспокоился по этому поводу. Ведь на этот раз племя мастифов прислало исполинским быкам двух своих главных старейшин 9 уровня. Трое против двоих. Кажется, что в этом отношении у исполинских быков имеется небольшое преимущество. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Проект Диатх Книгхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://rulatirubak4752. Глава 303. Побег вождя. Глава 303. Побег вождя. Вот только бой между экспертами 9 уровня решался отнюдь не количеством. Ведь в прошлом сражении главные старейшины исполинских быков в бою 2-2 потерпели сокрушительное поражение. И в результате один из них был убит, а второй тяжело ранен. Фактически, если эксперт 9 уровня не хотел умирать на поле боя, то, даже получив серьезное ранение, мог сбежать. Однако в бою двое против троих риск умереть значительно возрастал. Именно по этой причине племя мастифов отправило двух экспертов 9 уровня, чтобы помочь исполинским быкам победить боевых быков и не допустить побега их главного старейшины. Вот только никто из них не ожидал, что эксперт 9 уровня, присланный Церковью Света, все еще не покинул прерию. В этом случае, если он поможет полубогу боевых быков сбежать, то в будущем племени исполинских быков придется столкнуться с множеством проблем. Ведь для возрождения определенного племени достаточно лишь эксперта 9 уровня. Естественно, когда Ели Чжао увидели этих экспертов 9 уровня, выражение их лиц сразу же изменилось. Так они оба хорошо понимали, что если племя исполинских быков не сможет одержать в этом сражении полную и безоговорочную победу, то позже ему придется столкнуться с определенными проблемами. Глядя на две фигуры, Ель сказал: «Почему человек 9 уровня все еще здесь? Похоже, у нас проблемы». На что Чжао ответил: «Да, кажется, дела идут действительно не очень хорошо, но не похоже, что собранная мной информация в лагере западных боевых быков была неправильной. Как мне кажется, этот человек лишь недавно пришел в лагерь боевых быков. Ну тогда он тоже останется здесь». Вот только Ель вздохнул и произнес: «Боюсь, все не так легко, как кажется. Уровень эксперта боевых быков примерно такой же, как и у эксперта исполинских быков до прорыва. Однако этот человек действительно очень силен, он намного превосходит нашего главного старейшину. Похоже, именно поэтому эксперты 9 уровня исполинских быков и проиграли предыдущую битву». Услышав это, Чжао холодным голосом произнес: «Изначально я не планировал вмешиваться в сражение двух племен зверолюдей, однако, похоже, у меня нет иного выхода». Сказав это, он взмахнул рукой, и возле него появилась Вень. Далее же глава клана Будда указал на человека 9 уровня, и маленькая самка москита тут же вылетела из пасти чужого. Затем Чжао начал массово призывать большое количество кровавых москитов. За все время пребывания в прерии глава клана Будда уже во второй раз собирался использовать этих магических насекомых. Однако, если в лагере западных боевых быков они должны были лишь тайно отравить пищу, то на сей раз кровавые москиты станут настоящим кошмаром для племени боевых быков. Ведь, когда их количество достигает определенного уровня, их можно смело начинать называть самым страшным бедствием континента Арк. К тому же, ночью маленькие кровавые москиты становятся похожими на непревзойденных суперубийц. Скрываясь в темноте, они внезапно атакуют глаза своего противника, лишая того возможности видеть и при этом заставляя ощущать невыносимую боль. Разумеется, Ель хорошо видел все действия Чжао, но совершенно не понимал, зачем он это делает. Однако, когда глава клана Будда закончил призывать кровавых москитов и, взглянув на Буйвола, увидел его ничего не понимающий взгляд, то решил объяснить: «Наставник Ель, вы можете быть уверены, все это действительно поможет большому брату. Я призвал малышку Вэнь и ее подчиненных. И хотя сейчас она выглядела, как маленький кровавый москит, на самом деле Вэнь магический зверь 9 уровня, так что она и в самом деле сможет нам помочь». Естественно, услышав подобное, Ель очень сильно удивился, а затем посмотрел на Чжао и ошарашенным голосом спросил: «Ты имеешь в виду, что в твоем распоряжении имеется эксперт 9 уровня, и он служит тебе?» Ель очень хорошо понимал, кто такие эксперты 9 уровня и как с ними нужно взаимодействовать. Конечно же, Буйвол удивился, что эксперт Чжао по своей сути является магическим насекомым, но больше всего его удивил тот факт, что полубог стал слугой главы клана Будда. Услышав слова Еля, Чжао просто не мог не улыбнуться. «Нет, нет, вы меня не так поняли. Вэнь действительно весьма охотно помогает мне, но она не моя слуга, она член моей семьи». Ель обалдело посмотрел на Чжао. Изначально племя исполинских быков располагало 3 экспертами 9 уровня, потом 2, а сейчас, опустившись на самый низ, всего 1. Однако, даже несмотря на то, что в племенах зверолюдов все так или иначе были родственниками, именно вожди исполняли любые приказы экспертов 9 уровня, а не наоборот. Тем не менее, в руках у Чжао Хая имелся полностью послушный ему эксперт 9 уровня. Но что же это означает? А это означает, что Чжао всегда может попросить полубога разобраться с его врагами, а не как сейчас, когда эксперт 9 уровня начинает действовать только в самых критических ситуациях. Уэльс же в это время продолжал штурмовать лагерь, а боевые быки никак не могли дать достойный отпор. Разумеется, некоторые из них пытались сражаться, но большинство просто бежали туда, куда глаза глядят. Вот только зверолюди, что хотели сражаться, никак не могли найти своих ездовых быков, а те, кто желал сбежать, сбились с ног в поисках своих близких. Проще говоря, лагерь погрузился в настоящий хаос. Находясь в подобной ситуации, боевые быки просто не могли что-либо предпринять. Однако Уэльса и его соплеменники даже не думали останавливаться на достигнутом и продолжали теснить захватчиков. Сейчас они как раз пробивались к большой золотой палатке, что могла принадлежать лишь вождю боевых быков, и если им удастся уничтожить его, то победа окажется за ними. Так что пока в стане боевых быков царил беспорядок, исполинские быки, словно острейший клинок, пробивались сквозь них и уже приближались к большой золотой палатке. И вскоре большой золотой тент был уже совсем рядом. Так что Уэльс смог увидеть своего личного врага, вождя племени боевых быков. Сейчас на его стороне было более 1000 зверочеловек, и он хотел организовать эффективное сопротивление. Когда Уэльс заметил своего врага, то угрожающе взревел. Естественно, в этот момент вождь боевых быков также увидел его, и у него на лице промелькнула тень страха. Однако уже в следующий момент он взмахнул своим мачете, и его подчиненные устремились прямо к Уэльсу. Стоит отметить, что те, кто сейчас сопровождал вождя, являлись самыми элитными воинами племени боевых быков. В руках они держали гигантские боевые булавы, что по смертоносности уступали разве что мачете вождя. 2 отряда кавалеристов столкнулись с ужасающим звуком и начали вгрызаться друг в друга. То тут, то там лилась кровь, отрубалась чья-то рука или проламывалась голова. Оба отряда сражались невероятно свирепо, однако, что касается мотивации, то у исполинских быков боевой дух был на высоте, в то время как боевые быки лишь отчаянно сопротивлялись неизбежному. Разумеется, исходя из этого, похоже, что у Уэльса было явное преимущество. Конечно же, в обычной ситуации 1000 воинов никогда бы не смогли заблокировать продвижение Уэльса, но бойцы боевых быков действительно являлись настоящей элитой. Худшие из них достигли лишь 6 уровня, в то время как сильнейшие являлись воинами 8 уровня. Поэтому боевая эффективность этой 1000 зверолюдей действительно была просто потрясающей. Так что когда продвижение кавалеристов Уэльса было заблокировано и им никак не удавалось прорваться, боевой дух исполинских быков начал стремительно снижаться. Однако в этот момент Уэльс увидел, как на элитных боевых быков напал еще один отряд кавалеристов. Вот только новоприбывшие воины выглядели практически так же, как и их соперники. Впрочем, судя по их движениям, это были неживые создания Чжао, общая численность которых достигала 7000. Немертвая кавалерия была просто непобедимой, поскольку абсолютно не боялась умереть или получить тяжелую травму, она просто шла вперед, даже не заботясь о защите. Такой противник действительно вселял ужас в сердца. Увидев, что их атаковал еще один отряд кавалеристов, вождь племени боевых быков никак не мог понять, почему на них напали его же соплеменники. Но больше всего его выбило из колеи тот факт, что новоприбывшие воины совершенно не боялись умереть, даже более того, получив ужасающий удар по голове, что фактически ломало им череп, они все равно подымались и продолжали сражаться. Безусловно, вождь боевых быков являлся невероятно умным зверолюдом, но его личная сила была весьма скромной. Поэтому, будучи лишь воином 7 уровня, он предпочитал не сражаться в первых рядах. Однако на этот раз вождь боевых быков чувствовал себя еще более беспомощным и также ощущал, что может умереть, если попадет в руки этих монстров. Так что он решил попросту сбежать. Он мог сбежать, потому что его подчиненные защищали его. Однако, как только он побежал, все воины боевых быков застыли на мгновение. Ведь у зверолюдей побег считался очень позорным актом, именно поэтому все исполинские быки, которым удалось сбежать во время прошлой атаки на лагерь, чувствовали себя невероятно подавленными, так как они считали себя жалкими трусами и ничтожествами. Однако по этой же причине, когда Уэльс сказал им, что это месть, исполинские быки были готовы сражаться до конца, лишь бы смыть свой позор. Прошлый раз они сбежали, так как ими никто не командовал, однако сейчас их вождь был вместе с ними, и ради победы они были готовы пожертвовать всем, даже своими жизнями. Вот только побег вождя племени, это отнюдь не одно и то же, ведь он лидер своего народа, и поэтому могут сбежать все, но только не он. Даже Павел, второй старший брат Уэльса, сражался до последнего и умер как настоящий зверолюд. Именно такой обитатель прерии в глазах всех остальных достоин уважения. А вот побег вождя племени, это позор не только для него, но и для всего его народа. Поэтому вполне естественно, что когда элитные воины боевых быков увидели, как их вождь сбежал, то поначалу не могли поверить собственным глазам, а затем растерялись, так как не знали, что же им делать дальше. Разумеется, нежити было глубоко плевать на душевное состояние боевых быков, поэтому, воспользовавшись моментом, немертвые прорвали строй своих соперников. Естественно, Уэльс тоже заметил, что его личный враг пытается сбежать, поэтому он тут же закричал: «Вождь боевых быков собирается сбежать, не дайте ему сделать это!» Услышав это, личный эскорт вождя племени исполинских быков тоже закричал: «Вождь боевых быков хочет сбежать, не дайте ему уйти!» Эти слова были слишком невероятными, так что вполне естественно, что когда те, кто решил сопротивляться, услышали их, то даже застыли на мгновение. Однако, когда они посмотрели туда, где должен был находиться их лидер, то не заметили и тени своего вождя. К тому же, в этот момент их главный флаг оказался сброшен на землю. Проект Диатхкнигхт. Рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться. http://rulatirubak4752. Редакторы. Адам Сонич, Енигма. Глава 304. Абсолютное оружие. Глава 304. Абсолютное оружие. Главный флаг племени чрезвычайно важен, ведь это не только гордость зверолюдей, это их жизнь. Можно сказать, что обитатели прерий предпочли бы потерять свои жизни, а не флаг. Сейчас же, когда самый важный флаг племени боевых быков упал на землю, зверолюди почувствовали, что небо мгновенно рухнуло им на головы, и они тут же потеряли всякую мотивацию. Так что многие из них тут же сдались, они либо стояли безучастно, когда топор исполинского быка отрубал им голову, либо, развернувшись, сбежали в прерию. Однако в такую погоду им никогда не удалось бы выжить в одиночку. Вот только даже Уэльс никогда не думал, что бой с племенем боевых быков завершится настолько быстро и относительно легкой победой. Ведь на данный момент их враг был практически повержен и бежал с поля боя. Впрочем, в некоторых отдаленных уголках лагеря боевые действия все еще продолжались, так как многие боевые быки не знали о бегстве своего вождя и падении главного флага. Именно поэтому они отчаянно сопротивлялись, пытаясь выиграть уже давно проигранную битву. Так что бой продолжался до самого рассвета, но на этот раз сопротивление боевых быков было очень незначительным, большинство из их воинов сбежало, но все их рабы остались. Им не было смысла бежать, так как в прерии они бы не выжили, да и исполинские быки не собирались их убивать, так что они попросту сменили хозяев. Разумеется, сейчас исполинским быкам было попросту не до рабов. На данный момент их заботили только выжившие боевые быки, как сбежавшие, так и те, кто остался в лагере. И они не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Все, кто смел сопротивляться, были убиты в порыве яростной мести. Однако Уэльс никак не ожидал, что свой весомый вклад в их победу сделают и пленные исполинские быки. Дело в том, что как только началась атака на лагере, боевые быки, паникуя, собрались сбежать в прерию. На их пути встали пленники. Они кидали свои метательные топоры в бегущих врагов, снова вытаскивали их из мертвых тел, после чего искали следующую жертву. Подводя итог, можно было смело утверждать, что за время этого сражения пленные исполинские быки смогли самостоятельно убить более 10 000 боевых быков. Разумеется, ни Ель, ни Уэльс не ожидали от них подобного. Они считали, что так как пленники подвергались пыткам на протяжении нескольких месяцев, сейчас их боевая эффективность будет невероятно низкой, так что никто из них не ожидал, что старикам, женщинам и детям удастся уничтожить стольких врагов. Естественно, Уэльс даже не догадывался, каким образом им удалось добиться подобного. Все дело в том, что Чжао добавлял в суп из баранины немного пространственной воды. И именно благодаря ее влиянию многие пожилые исполинские быки стали намного сильнее, чем до попадания в плен. Сам же глава клана Буда практически не участвовал как в самой битве, так и в преследовании сбежавших боевых быков. Все это время он защищал склады с припасами, опасаясь, что, отчаявшись, враги Уэльса попытаются их сжечь. Именно из-за этого решения Чжао кровавые москиты не напали на других представителей племени боевых быков, но держались поблизости от складов с запасом. Впрочем, многие из неживых созданий главы клана Буда занимались тушением пожаров, а сам Чжао понемногу превращал убитых боевых быков в нежить, и ему предстояло довольно долго заниматься подобным, ведь во время боя племя Уэльса полностью вырезало всех своих врагов, а это где-то чуть больше 300 000 зверолюдов. Нет, разумеется, общая численность племени боевых быков вместе со стариками и детьми составляла где-то 800 000, и 300 000 из них не пережили сегодняшнюю ночь. Естественно, исполинские быки не были жестокими кровожадными монстрами, поэтому убивали только тех, кто сопротивлялся, то есть в основном взрослых мужчин и женщин. Однако, что ни говори, а число убитых сегодня зверолюдов попросту ужасало. Поэтому совершенно неудивительно, что во многих местах земля в старом лагере исполинских быков стала красной от пролитой крови. Естественно, когда Лаура, что все еще сидела в чужом, увидела это, ее лицо довольно сильно побледнело. Но давайте вернемся к Чжао. Этой ночью он защищал склад с товарами от набегов отчаявшихся боевых быков. 10 раз они пытались сжечь припасы, но им так и не удалось этого сделать. Сейчас Ель действительно восхищался прозорливостью Чжао, ведь лишь благодаря ему, им удалось защитить склады от боевых быков и сохранить самое важное для исполинских быков. Ведь до тех пор, пока у них есть припасы, не имеет значения, разрушен ли старый лагерь, так как они всегда могут создать новый. На рассвете старый лагерь выглядел фактически безжизненным. Все бои прекратились, из боевых быков кто-то умер, а кто-то сбежал, и исполинские быки отправились преследовать их. И лишь Чжао продолжал собирать кровавый урожай. Ему предстояло превратить в нежить более 300 000 зверолюдей. Похоже, исполинские быки завершили битву своей безоговорочной победой. Ведь как минимум половина из тех, кто сбежал в прерии, умрет просто от холода, а у выживших не хватит сил для повторной атаки. Впрочем, Чжао не спешил куда-либо уходить, он превращал боевых быков в нежить, оставаясь в старом лагере, так как считал, что Уэльс уже весьма скоро вернется. Вот только он никак не ожидал, что для достижения полного триумфа Уэльсу и остальным исполинским быкам понадобится целых 3 дня. Все это время зверолюди, потеряв возможность согреваться горячей едой, не замерзали лишь благодаря молочному вину. Однако, как только оно закончилось, они были вынуждены вернуться обратно в лагерь. Чжао, с другой стороны, использовал 3 дня не только чтобы создавать новую нежить, но и чтобы хотя бы частично восстановить лагерь. Сейчас в нем оставалось только 200 бывших пленников и его немертвые создания. Впрочем, эти исполинские быки не отправились в погоню лишь по одной причине. У них не было ездовых быков. Естественно, так как все эти бывшие пленники ранее получали пищу из рук Чжао, все они уже знали его. И под командованием главы клана Буда более или менее привели старый лагерь в порядок и похоронили всех исполинских быков, умерших во время битвы в одной братской могиле. Во многих местах старого лагеря земля от пропитанной крови стала красной, а так как совсем недавно наступила зима, почва уже буквально через пару часов промерзла настолько, что ее уже было не оттереть. Впрочем, исполинские быки даже не пытались этого сделать, они просто-напросто сложили палатки, а затем поставили их в новом, чистом месте. Так что к тому времени, как Уэльс вернулся в лагерь, тот уже был очищен, и за исключением тела и запаха крови больше ничего не напоминало о том, что здесь произошло. В лагере уже был установлен большой котел, и в нем варился суп из баранины. Разумеется, Чжао также распорядился подготовить теплое молочное вино. Поэтому, когда исполинские быки возвращались в лагерь, им сначала наливали чашу теплого вина, а затем кормили горячим супом. Так что, когда Уэльс вернулся в лагерь, то, съев супу из баранины и выпив вина, тот сразу же заснул. Проспал же вождь исполинских племен целые сутки, и к тому времени, как он проснулся, даже Вэнь успела вернуться в лагерь, но она прилетела не с пустыми руками. Малышка принесла Чжао тело эксперта 9 уровня, присланного Церковью Света. А после того, как Чжао превратил этого человека в нежить, он узнал от него, что его действительно отправила в прерии Церковь Света. Однако он не принадлежал к высшим чинам этой организации, как можно было бы подумать, а являлся всего-навсего ее абсолютным оружием. Церковь Света уже довольно давно финансировала секретную программу абсолютного оружия. План состоял в том, чтобы выбрать некоторых из детей, родившихся на материке, для обучения и прохождения смертельных тренировок, с единственной целью – сделать из них экспертов 9 уровня. Вот только стать экспертом 9 уровня даже при всем желании и наличии необходимых ресурсов невероятно сложно. Поэтому за все время существования секретной программы Церкви Света удалось воспитать только 3 полубогов. Однако это не значит, что программа провалилась, ведь им удалось заполучить более 100 экспертов 8 уровня. Что же касается эксперта 9 уровня, присланного Церковью Света, то он лишь недавно окончил обучение, и операция в прерии должна была стать его финальным испытанием. По своей сути же он являлся магом огня, так что теперь призрачный посох Чжао мог использовать и этот элемент. На данный момент глава клана Буда мог использовать ветер, огонь, тьму, свет и землю. Однако, для достижения, так сказать, полного спектра ему предстояло усвоить школу воды, и лишь тогда он сможет хотя бы приблизиться к мощи истинного, настоящего древнего мага. Что же касается допроса эксперта 9 уровня, то главе клана Буда так и не удалось узнать у него хотя бы крупинку ценной информации, ведь кто в здравом уме будет рассказывать оружию хоть что-нибудь важное. Впрочем, сейчас он оказался в лагере боевых быков совершенно случайно. Ему уже давно приказали эвакуироваться, однако он вернулся, чтобы просто рассказать вождю их союзников, что его враги сбежали к мастифам. Однако он никак не ожидал, что ему придется столкнуться с контратакой исполинских быков и умереть в сражении с Вэнь. А вот уже из рассказа самой малышки Вэнь, Чжао узнал, что главный старейшина боевых быков оказался уж слишком старым, и поэтому был жестоко избит и убит главными старейшинами исполинских быков и мастифов. И хотя Чжао не удалось узнать много новой информации, но теперь, по крайней мере, он понимал, что у Церкви Света сейчас как минимум 5 экспертов 9 уровня, причем 3 из них появились благодаря секретной программе создания абсолютного оружия. Вот только если все и дальше будет развиваться подобным образом, то со временем их программа принесет еще больше результатов, и тогда только богам будет известно, сколько экспертов 9 уровня окажется в их распоряжении. Но главным преимуществом Церкви Света являлось наличие целой сотни экспертов 8 уровня. А ведь даже в самых больших племенах, численность которых превышала миллион зверолюдей, их не так уж и много. К примеру, в племени боевых быков из 1000 самых элитных воинов 8 уровня достигли всего 10 зверолюдей, в то время как остальные были 6-го, максимум 7-го уровня. Так что 100 экспертов 8 уровня – это действительно просто ужасающая сила. К тому времени, как Чжао удалось разузнать все это, Уэльс наконец проснулся, и сейчас как раз вместе с Миндисом ел суп из баранины. Естественно, глава клана Будда тут же поспешил сообщить своему кровавому брату все, что ему удалось узнать. Разумеется, когда Чжао вошел в палатку, Уэльс, увидев его, тут же сказал: «Маленький Чжао, быстрее заходи, ха-ха-ха, на этот раз мы действительно победили, и племя боевых быков уже никогда не сможет превратиться в шторм». Чжао посмотрел на гордое лицо Уэльса, и его сердце просто не могло не утонуть. «Брат, позволь я тебе кое-что расскажу». Вождь посмотрел на весьма сосредоточенное лицо Чжао и понял, что это должно быть что-то серьезное, поэтому быстро сказал: «Присядь, поешь и расскажи, что случилось». Чжао кивнул и сел за стол, после чего ему тут же принесли тарелку супа из баранины и чашу с молочным вином. Однако глава клана Будда даже не прикоснулся к еде, вместо этого он сказал: «Для начала хочу сообщить, что оба эксперта 9 уровня, помогавших племени боевых быков, мертвы, так что это племя уже никогда не возродится». Услышав это, Уэльс был счастлив. Узнав, что главный старейшина боевых быков уже не вернется, он почувствовал облегчение. Естественно, они с Миндисом уже узнали от Еля, что его кровавый брат отправил своего эксперта 9-го уровня в погоню за их врагами, так что он не мог ошибаться. Чжао взглянул на то, насколько они счастливы, а затем сказал: «Также мне удалось подтвердить информацию, что племени боевых быков помогал эксперт 9-го уровня, присланный Церковью Света. Правда, на этот раз мы столкнулись с ним совершенно случайно, так как его уже давно отозвали, но ему пришлось вернуться, чтобы сообщить боевым быкам, где вас можно найти». Услышав это, Уэльс кивнул, а затем Чжао продолжил: «Вот только мощь Церкви Света оказалась за пределами моего воображения, сейчас у них как минимум 5 экспертов 9 уровня и более сотни 8-го, так что, брат, тебе следует быть более осторожным». Как только Уэльс услышал слова Чжао, его лицо тут же изменилось, и он сказал: «Маленький Чжао, а ты полностью уверен в этом?» Чжао кивнул: «Поверь, я не ошибаюсь, так как превратил эксперта 9-го уровня в нежить, и он лично рассказал мне все, что знал о деятельности Церкви Света. Они как минимум несколько десятилетий назад начали свою программу абсолютного оружия, так что уже довольно давно отбирают талантливых детей и с самого детства подвергают их невероятно строгим, фактически смертельным тренировкам, чтобы в результате получить, если не эксперта 9 уровня, то как минимум 8-го. Именно поэтому у них так много мастеров, как боевых искусств, так и магистров магии». Уэльс отставил чашу и глубоким голосом произнес: «Да, а Церковь Света действительно умеет планировать на многие годы вперед». Чжао кивнул головой и продолжил: «Но Церковь Света не посмела отправить этих людей в прерии, иначе здесь их ждала только смерть». «Хорошо, а теперь давайте поговорим о племени боевых быков. Во время битвы за лагерь их было убито более 300, а если добавить тех, кто умер в прерии, это число увеличивается еще больше. К тому же, если учитывать, что их главный старейшина мертв, то можно сказать, что угроза с их стороны несущественна». Уэльс кивнул с улыбкой на лице, на этот раз они даже не пытались захватить боевых быков вообще. Поэтому все, кого им удалось найти в прерии, были тут же убиты. Чжао посмотрел на довольный вид Уэльса и тут же сказал: «Старший брат, не стоит относиться к этому так легкомысленно, ведь теперь король западных боевых быков наверняка будет более осторожным. К тому же, сейчас после смерти вождя боевых быков все выжившие, скорее всего, укроются именно в его лагере, так что сила короля западных боевых быков возрастет. Вот только он знает, что исполинские быки могут атаковать его и зимой, поэтому вполне вероятно, что король западных боевых быков может попытаться сбежать вместе со всем своим племенем, а затем, поднакопив сил, вернуться и нанести серьезный удар всем нам. Так что сейчас имеет смысл как можно скорее разобраться и с ним». Проект Диатхкнигт, рыцарь смерти завершен, поэтому прошу с ним ознакомиться http://rulatirubak4752, редакторы, Адам Сонич, Енигма, глава 305, ведро холодной воды, глава 305, ведро холодной воды, слова Чжаа были похожи на ведро холодной воды, вылитое Уэльсу прямо на голову, так что он, чтобы успокоить свои эмоции, закрыл глаза, и какое-то время просидел именно так, а затем, открыв их, посмотрел на главу клана Будда и сказал: «Брат Чжаа, я действительно очень благодарен тебе, похоже, эта победа всем нам вскружила головы, и мы позабыли, что выиграли лишь битву, а не войну, но ты напомнил нам об этом, так что сейчас всем исполинским быкам необходимо сделать еще очень много важных вещей для достижения окончательной победы». Чжаа хотел увидеть, как же Уэльс отреагируют на его слова по двум причинам. Во-первых, посмотреть, как быстро с него спадет кураж победы. Во-вторых, узнать, станет ли вождь исполинских быков прислушиваться к его словам. И если бы наличие реальной власти ни чуточку не изменило то, как Уэльс относился к Чжаа, глава клана Будда и дальше продолжил бы помогать ему. Но если бы Уэльс не прислушался к его словам или не смог бы правильно обосновать, почему же он не собирается атаковать лагерь западных боевых быков, то Чжаа не стал бы помогать ему с тем же усердием и отдачей, ведь в этом случае из его большого брата все равно не вышло бы достойного правителя. К счастью, Уэльс все же выслушал его совет и прислушался к нему. Поэтому Чжаа посмотрел на своего кровавого брата и произнес следующие слова: «Брат, нам нужно как можно быстрее разобраться с королем западных боевых быков, а затем выследить всех тех, кому удалось сбежать. Однако, мне интересно, что именно ты хочешь с ними сделать? Убедиться, что их племя уже никогда не встанет на ноги, или все же дашь им шанс сохранить их жизнеспособность?» На что Уэльс, холодно фыркнув, ответил: «Дать им шанс выжить? Почему я должен поступать подобным образом? Разве ты не видел, как они обращались с моими соплеменниками? Ведь это были всего лишь старики и дети, а боевые быки хотели, чтобы они замерзли насмерть. Так почему я должен дать им хотя бы один шанс на выживание?» Выслушав мнение Уэльса, Чжаа кивнул и произнес: «Ну хорошо, большой брат, если ты действительно этого хочешь, то у меня есть определенные мысли, как нам этого добиться. Итак, прежде всего необходимо как можно скорее убрать короля западных боевых быков, а затем сообщить военным племенам, что абсолютно все боевые быки были в сговоре с Церковью Света. Разумеется, также стоит упомянуть и об их программе абсолютного оружия. Впрочем, одновременно с этим необходимо объявить на всю прерию, что за голову боевого быка, принесенную в лагерь исполинских быков, назначена награда в 1000 джин риса и по 500 джин за головы женщин и детей этого племени». Услышав слова, сказанные Чжаа, Уэльс и Ель невольно вздрогнули. Во-первых, даже если боевые быки действительно сотрудничали с Церковью Света, то это прежде всего решение исключительно вождя племени. Во-вторых же, покупать их головы за еду – это просто невероятно безжалостно. Еда действительно была очень важна для зверолюдей, и в особенности это касалось маленьких племен, что фактически весь год искали возможность заполучить ее, чтобы пережить зиму с как можно меньшими потерями. И разумеется, что они с радостью откликнулись бы на подобное предложение. А так как возле крупных лагерей их собиралось больше всего, можно смело утверждать, что у боевых быков не будет ни единого шанса пережить эту зиму. Уэльс и Ель, посмотрев на Чжаа, просто не могли не сглотнуть накопившуюся слюну. Ведь то, что он предлагал, было слишком жестоким, даже по меркам зверолюдов. Чжаа, не понимая, что вызвало подобную реакцию, поэтому, посмотрев на этих двоих, сказал: «Что не так, брат? Не забывай, что сейчас у нас есть определенные излишки еды. Ведь кроме запасов, собранных исполинскими быками, мы также заполучили еду, принесенную в лагерь боевыми быками, так что можно сказать, что сейчас ее даже больше, чем раньше. Так почему бы нам не использовать ее?» Пах! Уэльс хлопнул в ладоши и сказал: «Брат Чжаа, ты безусловно прав, все действительно так, и я на самом деле хочу, чтобы боевые быки исчезли с прерии, но я собирался превратить их в рабов, чтобы затем отдать тебе». В ответ же Чжаа слегка улыбнулся и сказал: «Но ты ведь все еще можешь отдать мне подчиненных короля западных боевых быков?» Уэльс улыбнулся и сказал: «Хорошо, пускай будет так. Шестой брат, прикажи объявить всем, что через 3 дня мы отправляемся к лагерю западных боевых быков, и тогда уж посмотрим, что этот неблагодарный мерзавец сможет противопоставить моим исполинским быкам. Услышав это, Чжао улыбнулся, но так ничего и не сказал. Честно говоря, поначалу он не хотел быть настолько безжалостным по отношению к боевым быкам, но, увидев, как они относятся к соплеменникам у Эльса, передумал. А если добавить к этому их сотрудничество с Церковью Света, его смертельным врагом, вполне естественно, что глава клана Будда не захотел проявлять к ним милосердие. После столь долгого пребывания на континенте Арк, пережив много различных событий, сердце Чжао понемногу становилось безжалостным. Разумеется, он также знал, что если он будет слишком добр к врагу, то это очень плохо закончится. Чжао посмотрел на Уэльса и спросил: «Брат, какова ситуация в племени после сражения? Скольких зверолюдей мы потеряли, сколько у нас запасов и сколько аргали?» Однако, не дождавшись ответа Уэльса, Ель произнес: «Пожалуй, на этот вопрос смогу ответить я. Так, перед первой атакой на старый лагерь общая численность населения составляла 1,329,000 исполинских быков. Теперь же она сократилась до 800,000 или около того. Но не все так плохо. Я считаю, что еще много быков сбежало в другие части прерии. И сейчас, узнав, что нам удалось вернуть наш дом, они вернутся, так что общая численность населения нашего народа должна составить где-то около 1,000,000 зверолюдей. Исходя из этого, можно смело утверждать, что в ходе конфликта мы потеряли более 300,000. Что же касается недавней контратаки, то наши потери сравнительно невелики, лишь менее 10,000, из которых большинство – это женщины и старики. Так, теперь относительно Аргали, к сожалению, мы не сможем сосчитать, сколько мы потеряли, так как не знаем их первоначальное количество, но их явно стало больше. Если же говорить о товарах общего потребления, то тут ситуация мало чем отличается. К нашим запасам прибавились те, что принесли с собой боевые быки, так что можно смело утверждать, что 1,000,000 зверолюдей их хватит минимум на 10 лет. Похожая ситуация и с едой, так ее нам хватит на 5 лет. Также следует упомянуть, что от боевых быков нам остались их рабы, и на данный момент общая численность всех зверолюдей в лагере составляет где-то около 1,3 миллиона. Услышав это, Уэльс кивнул. В том, что зверолюди не знали, сколько аргали у них на руках, не было ничего удивительного, так как они держали их большими группами, и потеря одного-двух не считалась существенной. Причем даже во время проведения крупных сделок с людьми количество магических зверей определялось, так сказать, на глаз. Разумеется, сами люди поначалу действительно пытались их считать, вот только если их товар был действительно хорош, то и аргали оказывалось больше, чем нужно. И естественно, ни один из торговцев не отказался бы от возможности заработать чуть больше, чем планировал. Однако если товар был плох, то и аргали оказывалось меньше нужного количества. Однако спорить с толпой вооруженных агрессивных обитателей прерии было попросту бесполезно. Но такой режим торговли подходил только большому племени, так как для маленьких племен каждый аргали был на вес золота. Поэтому они не могли позволить себе подобное расточительство. Впрочем, именно по этой причине люди были готовы торговать с большими и богатыми племенами зверолюдей намного чаще, чем с другими, ведь в этом случае, поддерживая хорошие отношения, они получали намного больше. Причина, по которой обычно зверолюди довольно неплохо относились к рабским племенам, состояла в том, что из-за большого количества аргали, что находились в их распоряжении, они действительно нуждались в рабах, которые могли бы заботиться о магических животных. Поэтому большое племя и в самом деле не помнило, сколько у них аргали, ведь даже приблизительно число приближалось к отметке в 10 миллионов. Так что теперь, когда к аргали исполинских быков боевые быки добавили своих магических животных, и их общее количество стало просто невероятным. Чжао кивнул. «У меня все еще осталось довольно много супа из баранины и жареного мяса, поэтому мы сможем использовать их в качестве еды и во время следующей экспедиции. Вот только, мой брат, надеюсь, ты просто пошутил, когда сказал, что хочешь превратить боевых быков в рабов и отдать их мне. Ведь по своей сути, их племя, как и ваше, можно считать военным, так что из них просто не получится хороших работников. Поэтому, если ты действительно хочешь дать мне рабов, то пришли мне представителей самых обычных зверолюдей. А что касается боевых быков, то не лучше ли будет сделать из них боевых рабов, чтобы усилить ваше племя?» Услышав это, Уэльс нахмурился и сказал: и что на этот раз мы тоже будем покупать головы сбежавших западных боевых быков за еду. На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Естественно, мы поступим точно так же. Ведь после победы к тем, кто сдался, действительно можно проявить снисхождение и просто превратить их в рабов. Ведь, насколько я помню, у зверолюдов не принято слишком жестоко обращаться с рабскими племенами. Но к тем, кто решил сбежать, уж точно нельзя проявлять и капли жалости. К тому же, именно в вашем лагере им будет безопаснее всего, так как исполинские быки уж точно никому не позволят убивать своих рабов и продавать им же их головы, ведь так?» После этих слов Уэльс и остальные засмеялись. Если честно, теперь он уже полностью успокоился. К тому же, теперь он знал, что будет весьма неуместно отдавать Чжао всех пленных боевых быков, так как они действительно являлись весьма агрессивными и могли доставить его кровавому брату только массу ненужных проблем. А если добавить к этому слова, сказанные самим Чжао, то стоит отметить, что он действительно был полностью прав. Зверолюди племени боевых быков являлись весьма умелыми воинами, что прошли множество битв, поэтому из них не вышло бы хороших работников, но они и в самом деле могли бы стать отличными боевыми рабами. Поэтому Уэльс признал, что будет намного лучше, если они останутся в племени исполинских быков и сделают его племя намного сильнее. Через некоторое время Чжао вышел из палатки Уэльса, хотя он и еще несколько быков продолжали обсуждать важные вопросы, связанные с будущим их племени. Из-за конфликта с племенем боевых быков, исполинские быки потеряли довольно много местных лидеров и руководителей. И сейчас это было весьма важной проблемой, однако Чжао не спешил помогать своему большому брату руководить племенем, так как, хотя он и являлся наследным принцем, но все же прежде всего был именно человеком. Поэтому остальные племена зверолюдов могли бы весьма остро отреагировать, если бы узнали о том, что обитатели прерии исполняют его приказы. Поговорив с Уэльсом, Чжао вернулся в свою палатку, что находилась в самом центре лагеря. Она была довольно большой, но так как посреди нее стояла огромная жаровня, температура внутри навеса оставалась довольно высокой, и Лауре наконец больше не нужно было носить слишком теплую одежду. Проект Диатхкникхт, рыцарь смерти, завершен. Поэтому прошу с ним ознакомиться. http://rulatirubak4752. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 306. План. Глава 306. План. Когда Лаура увидела, что Чжао вернулся, то сразу же сказала: «Что случилось?» Чжао же слегка улыбнулся и сказал: «Большой брат сказал, что через 3 дня мы отправимся в поход на главный лагерь западных боевых быков. Вот только, он хочет отдать мне всех зверолюдей этого племени, которых им удастся взять в плен, в качестве рабов. Но я отказался, так как хороших работников из тех, кто может лишь хорошо воевать, не выйдет». Лаура кивнула: «Я тоже так думаю, ведь племя боевых быков известно своим дурным характером даже среди самих обитателей прерии. Впрочем, подобное желание весьма наглядно показывает, что большой брат действительно очень заботится о нас».